Глава 20. В кабинете сэра Генри инспектор Грейндж пристально вглядывался в невозмутимое лицо дворецкого, пока переезд был на стороне Гаджина. — Я очень сожалею, сэр, — повторил он. — Очевидно, я должен был упомянуть об этом случае, я просто его запамятовал. Гаджин говорил извиняющимся тоном, переводя взгляд с инспектора на сэра Генри. — Было около половины шестого, сэр, насколько я помню. Я проходил через холл, шел проверить, нет ли писем для отправки на почту, и заметил револьвер, который лежал на столе. Я подумал, верно, из коллекции хозяина, поэтому взял его и принес сюда. Я не увидел его на полке у камина, там, где он всегда находился, вот вернул револьвер на место. — Покажите мне его, — сказал Грейндж. Гаджин поднялся со стула и подошел к полке, инспектор следовал за ним. — Вот этот, сэр! Палец Гаджина указал на маленький маузер на полке в конце ряда. Маузер 25. Конечно, Джон Кристо был убит не этим оружием. — Это автоматический пистолет, а не револьвер, — сказал Грейндж, не спуская глаз с лица дворецкого. Гаджин кашлянул. — В самом деле, сэр, боюсь, я не очень хорошо разбираюсь в огнестрельном оружии. Наверное, я не точно употребил термин, сэр. — Но вы вполне уверены, что именно это то, что вы нашли в холле и принесли сюда? — О, да, сэр! — Никаких сомнений, сэр, — сказал Гаджин, протягивая руку к полке, но Грейндж остановил его. — Пожалуйста, не трогайте. — Я должен осмотреть, нет ли на нем отпечатков пальцев и не заряжен ли он. — Я не думаю, что он заряжен, сэр. Оружие в коллекции сэра Генри не хранится заряженным. Что касается отпечатков пальцев, то я все равно протер его носовым платком, прежде чем положить на место. Так что, сэр, там будут только мои отпечатки пальцев. — Почему вы это сделали? — резко спросил Грейндж. Но Гаджин и бровью не повел, и все с той же извиняющейся улыбкой объяснил. — Мне показалось, что он запылился, сэр. Внезапно открылась дверь и вошла леди Энкейтл. Она улыбнулась инспектору. — Рада вас видеть, инспектор Грейндж. В чем тут дело с револьвером и Гаджином? Это дитя на кухне, вся в слезах, ее запугала миссис Медвей. Но, разумеется, девушка была вправе рассказать, что она видела, если считала нужным так поступить. Я сама оказываюсь в затруднительном положении, выбирая между тем, что правильно и что неправильно. Очень легко, вы понимаете, если правильно — приятно, а неправильно — неприемлемо. Тогда позиция ясна, но крайне затруднительно, если все наоборот. И я думаю, инспектор, каждый должен поступать так, как сам считает правильным. Что вы сказали об этом пистолете, Гаджин? — Пистолет был в холле, миледи, — ответил почтительно Гаджин, — на столе. Понятия не имею, откуда он появился. Я отнес его в кабинет на прежнее место. Я только что сказал об этом инспектору, и он вполне удовлетворен. Леди Энн Кейт покачала головой. — Вы не должны были так говорить, Гаджин, — сказала она мягко. — Я сама поговорю с инспектором. Гаджин сделал легкое движение, и леди Энн Кейтл сказала с милой улыбкой. — Я ценю ваше побуждение, Гаджин. Я знаю, что вы всегда стараетесь избавить нас от хлопот и неприятностей. И, отпуская дворецкого, мягко добавила. — Это пока все. Гаджин медлил, потом бросил беглый взгляд на сэра Генри, на инспектора, и, наконец, поклонившись, направился к двери. Инспектор хотел было остановить его, но по необъяснимой причине рука его опустилась. Гаджин удалился. Леди Энн Кейтл уселась в кресло и улыбнулась обоим мужчинам. — Знаете, по-моему, просто замечательно, я про Гаджина. — Вполне феодальный поступок, если хотите. Именно феодальный, пожалуй, точнее это не назовешь. — Леди Энн Кейтл, — натянуто произнес Грейндж. Как я понял, у вас самой есть что сказать по этому поводу. Разумеется. Гаджин нашел пистолет совсем не в холле. Он обнаружил его, когда вынул яйца. Яйца? Инспектор Грейндж был крайне озадачен. Из корзинки, пояснила леди Энн Кейтл. Она полагала, что теперь дала исчерпывающее объяснение. Ты должна рассказать об этом немного подробнее, дорогая. — тепло, — сказал сэр Генри. — Инспектор Грейндж все еще в недоумении. — О! — леди Энн Кейтл решила быть предельно ясной. — Пистолет был в корзинке под яйцами. Какая корзинка? Какие яйца, леди Энн Кейтл? Корзинка, которую я взяла с собой на ферму. Пистолет был в корзинке, а потом я сверху положила яйца и забыла об этом. А когда мы нашли бедного Джона Кристу, мертвым возле бассейна, это было таким шоком, что я выпустила корзинку из рук, и Гаджин ею успел ее подхватить. Я хочу сказать, из-за яиц. Если бы я уронила корзинку, все бы разбилось. Он принес корзинку в дом, а позднее я просил его проставить дату на яйцах. Я всегда так делаю, иначе свежие яйца можно съесть раньше старых. И он сказал, что все сделал. Теперь я припоминаю. У него был очень значительный тон при этом сообщении. Вот это я и называю феодальным поступком. Он нашел пистолет и убрал его на место, думаю, потому что в доме была полиция. Я убеждена, что прислуга всегда обеспокоена появлением полиции. Очень трогательно и мило, но довольно глупо, ведь вы, инспектор, конечно, хотите услышать правду. Свой рассказ леди Энн Кейтл завершила сияющей улыбкой. «Я намерен узнать правду», — довольно хмуро сказал Грэндж. Леди Энн Кейтл вздохнула. «Какая ж все это суета! Не правда ли?» — сказала она. — Я имею в виду поиски преступника. — Кто бы ни застрелил Джона Кристо, я не думаю, что он всерьез намеревался это сделать. Если это Герда, я уверен, она не собиралась его убивать. По правде говоря, я удивлена, что она не промахнулась. Именно этого можно было ожидать от Герды. И в самом деле она очень славное и доброе создание. Если вы ее посадите в тюрьму и повесите... Что, скажите, на милость будет с детьми? Если она действительно убила Джона, то теперь страшно сожалеет об этом. Для детей и так ужасно, что убит их отец. Но еще хуже, если за это повесит их мать. Иногда мне кажется, что полиция совершенно не думает об этом. В настоящее время, леди Энн Кейтл, мы не собираемся никого арестовывать. Ну что ж, это, по крайней мере, разумно. Я всегда считал, инспектор Грэндж, что вы очень разумный человек. И она снова очаровательно, ослепительно улыбнулась. Инспектор, не удержавшись, невольно заморгал глазами, но тут же решительно вернулся к делу. «Как вы только что сказали, леди Энн Кейтл, я хочу добиться правды. Вы взяли пистолет. Между прочим, какой это был пистолет?» Леди Энн Кейтл кивнула головой в сторону полки у камина. «Второй от конца, Маузер 25». Что-то в этом предельно четком ответе неприятно поразило Грэнджа. Он никак не ожидал, что леди Энн Кейтл, которую он мысленно зачислил в категорию странных и немного не в себе, опишет огнестрельное оружие с такой технической точностью. — Вы взяли отсюда пистолет и положили его в вашу корзинку. Зачем? — Я знала, что вы меня об этом спросите. — заявила леди Энн Кейтл неожиданно почти торжествующим тоном. — И, конечно, должно было быть какое-то объяснение. — Как ты думаешь, Генри? Она повернулась к мужу. — Должно же быть какое-то объяснение тому, что я взяла в то утро пистолет. — Думаю, что так, дорогая, — натянуто сказал сэр Генри. — Сделай что-нибудь, — медленно произнесла леди Энн Кейтл, задумчиво глядя перед собой. — А потом... Не можешь вспомнить, почему ты это сделал. Но я полагаю, инспектор, всегда должно быть объяснение. Надо только суметь его найти. Очевидно, у меня в голове была какая-то идея, когда я положила Маузер в корзинку для яиц. Как вы думаете, что бы это могло быть? И обратилась она к нему. Грэндж пристально смотрел на нее. Ни капли замешательства, лишь по-детски нетерпеливый интерес. Это сразило инспектора. Ему никогда не приходилось встречать людей, подобных леди Энн Кейтл, и на какой-то момент он просто растерялся. «Моя жена», — сказал сэр Генри, — «невероятно рассеянный инспектор». «Похоже, что это так, сэр», — ответил Грэндж, но прозвучало это не очень-то любезно. «Как вы думаете, почему я взяла этот пистолет?» Доверительно спросила его леди Энн Кейтл. «Не имею ни малейшего представления, леди Энн Кейтл». «Я вошла сюда», — вслух размышляла леди Энн Кейтл. «Разговаривала с Симмонсом на наволочках и смутно припоминаю, что прошла к камину. Я подумала о том, что пора бы приобрести новую кочергу для камина. Инспектор Грэндж широко открыл глаза. Он чувствовал, что у него голова идет кругом. И я помню, что взяла маузер. Такой хороший, удобный и небольшой револьвер. Мне он всегда нравился. И опустил его в корзинку. Я ее только что взяла из цветочной комнаты. И у меня, понимаете ли, столько всего было в голове. Симмонс в юнок в маргаритках. Потом я надеялась, что миссис Медуэй сделает сдобного негра в рубашке. Негра в рубашке? Не смог удержаться инспектор. Ну, вы понимаете, шоколад и яйца. Потом покрыть все взбитыми сливками. Как раз такой десерт к ленчу, который понравится иностранцу. Инспектор Грэндж заговорил напористо и резко, чувствуя неодолимое желание прорваться сквозь невидимую тонкую паутину, застилающую перед ним свет. «Вы зарядили пистолет?» Он надеялся захватить ее врасплох, может быть, даже немного испугать. Но леди Энн Кейтл обдумала вопрос с глубокой сосредоточенностью. «А действительно, зарядила или нет? Страшно глупо, но я не могу припомнить». Ну, очевидно, должна была зарядить, как вы думаете, инспектор. Я хочу сказать, какой толк от пистолета, если он без патронов? Хотелось бы мне точно припомнить, что у меня было в голове. Дорогая Люси, — сказал сэр Генри, — таинственные мыслительные процессы, происходящие в твоей голове, приводят в отчаяние даже те, кто знает тебя не первый год. Она сверкнула улыбкой в сторону мужа. В самом деле я пытаюсь вспомнить, Генри, дорогой. Иногда делаешь такие странные вещи. Вчера я сняла телефонную трубку и поймала себя на том, что с недоумением смотрю на нее. Я не могла себе представить, зачем она мне понадобилась. Очевидно, вы намеревались кому-нибудь позвонить, — холодно заметил инспектор. Вы знаете, совсем нет. Я потом вспомнила. Меня удивило, почему миссис Мирс, жена садовника, так странно держит своего ребенка, и я взяла телефонную трубку, понимаете, чтобы лучше представить того младенца, и я поняла, в чем дело. Миссис Мирс держит младенца на другую сторону, потому что она левша. Люси торжествующе переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Ну что ж», — подумал инспектор, — «вероятно, бывают такие люди на свете», но сам он, однако, не был в этом уверен. Он понимал, что все это может быть тонкой ложью. «Судомойка, например, ясно сказала, что Гаджин держал в руках револьвер, хотя на это не очень-то можно положиться. Девушка ничего не смыслит в огнестрельном оружии. Слышала разговоры о револьвере в связи с убийством, а револьвер он или пистолет для нее все равно». Оба! И Гаджин, и леди Энн Кейтл указали на один и тот же пистолет, но нет ничего подтверждающего их показаний. Собственно говоря, Гаджин действительно мог держать револьвер. И возвратите его, леди Энн Кейтл, а не в кабинет, похоже. Вся прислуга совершенно околдована этой ненормальной. А если именно она убила Джона Кристо? Но почему? Это он не мог сказать. Интересно, будут ли слуги тогда выгораживать леди Энн Кейтл? Почву его беззастенчивой ложью. У инспектора было скверное предчувствие, что именно так они и будут себя вести. Это невероятное заявление, что она не в состоянии вспомнить, для чего положила пистолет в корзину. Конечно, она могла бы придумать что-нибудь получше. Выглядит так естественно. Ни капельки не смущена и не испугана, черт бы я побрал! Создается впечатление, что она говорит чистейшую правду. Инспектор встал. «Когда вы вспомните еще что-нибудь, не откажите в любезности сообщить мне об этом, леди Энн Кейтл!» — сказал он сухо. «Конечно, инспектор!» — ответила она. «Иногда вдруг вспомнишь что-нибудь совершенно неожиданно!» Грэндж вышел из кабинета. В холле он оттянул пальцем воротник, чтобы немного ослабить его, и глубоко вздохнул. Ему казалось, что он только что выбрался из зарослей чертополоха. Пожалуй, сейчас больше всего ему нужны самая старая обкуренная трубка. Пинта Эля и хороший бифштекс с картошкой. Что-то простое, но существенное.